Второе. Но дело в том, что Россия и не заслужила еще действительного мира. Если бы она в настоящий момент своей истории сложила оружие и почила отдел, это свидетельствовало бы об ее национальном и государственном оскудении. Не таково международное положение, чтобы не учитывать неизбежности новых осложнений и конфликтов. Не мир, но меч несет человечеству Версаль. А главное, Россия еще не объединена, не воссоздана в своих великодержавных правах. Карликовое государство, дети западного декаданса, шумную, хотя и довольно бестолковую толпою окружают ее, бессильные и фальшивые сами по себе, но держащиеся тем, что их бытие выгодно державам Антанты. Этот санитарный кордон еще опоясывает Россию, и пока не будет радикально уничтожен, действительного мира не будет, быть не может и не должно. Россия разорвет колючую проволоку господина Клемансо, это ее очередная национальная задача. В области этой проблемы, как и ряда других, причудливо совпадают в данный момент устремления советской власти и жизненные интересы русского государства. Советское правительство, естественно, добивается скорейшего присоединения к пролетарской революции тех мелких государств, что, подобно сыпи, высыпали ныне на теле бывшей Российской империи. Это линия наименьшего сопротивления. Окраинные народцы слишком заражены русской культурой, чтобы вместе с ней не усвоить и последний ее продукт — большевизм. Горючего материала у них достаточно. Агитация среди них сравнительно легка. Разлагающий революционный процесс их коснулся в достаточной мере. Их правительство держится более иностранным сочувствием, нежели опорою в собственных народах. При таких условиях соседство с Красной Россией, которого явно побаиваются даже и величайшие мировые державы, вряд ли может повести к благополучию и безопасному процветанию наши окраины, самоопределившиеся вплоть до отделения. Очевидно, что подлинного, искреннего мира между этими окраинами и большевиками быть не может, пока система советов не распространится на всей территории, занимаемой ныне белоэстонским, белофинляндским и прочими правительствами. Правда, советская дипломатия формально продолжает признавать принцип самоопределения народов. Но ведь само собой разумеется, что этот типичный мелкобуржуазный принцип в ее устах есть лишь тактически необходимый маневр. Ибо и существенные интересы всемирной пролетарской революции, и лозунг диктатуры пролетариата находятся в разительном и непримиримом противоречии с ним. Недаром же после заключения мира с Белой Эстонией Ленин откровенно заявил, что пройдет немного времени, и нам придется заключить с Эстонией второй мир, уже настоящий, ибо скоро нынешнее правительство там падет, свергнутое советами. Советская власть будет стремиться всеми средствами к воссоединению окраин с центром во имя идеи мировой революции. Русские патриоты будут бороться за то же, во имя великой и единой России. При всем бесконечном различии идеологий, практический путь един, а исход гражданского междоусобия предопределяет внешнюю оболочку и официальную марку движения. При настоящих условиях наиболее действенным и безболезненным орудием борьбы окажется, вероятно, большевистская пропаганда. Но, конечно, рядом с нею и для вящей ее убедительности потребуется хотя бы в запасе и достаточная вооруженная сила. Части русской армии, ныне разбросанные по всему пространству страны, отдыхающие, переходящие на трудовое положение и кое-где еще продолжающие взаимную борьбу, могут в недалеком будущем вновь понадобиться, но только уже не для внутренних фронтов. Революция вступает в новый фазис своего развития, который не может не отразиться на общем ее облике. С точки зрения большевиков, русский патриотизм, явно разгорающийся за последнее время под влиянием всевозможных интервенций и дружеских услуг союзников, есть полезный для данного периода фактор в поступательном шествии мировой революции. С точки зрения русских патриотов, русский большевизм, сумевший влить хаос революционной весны в суровые, но четкие формы своеобразной государственности, явно поднявший международный престиж объединяющейся России и несущий собою разложение нашим заграничным друзьям и врагам, должен считаться полезным для данного периода фактором в истории русского национального дела. Воистину прихотливы капризы исторической судьбы и причудлива ее диалектика. Прав был Гегель, усматривая на ней печать лукавства правящего миром разума.